Я попрошу раздать конспекты. Кто может раздать конспекты, пожалуйста? По одному. Слава Господу, дорогие. Слава Господу. Был вчера на обучении служения душепопечительства, эмоционального исцеления. Свидетельство слышал, очень сильное свидетельство. Учитель рассказывал, их пригласили учить в Египте в одну церковь, но сначала им сделали испытание. Испытание, которое они не ожидали. И вообще говоря, это было для них выше того, что они могли принять. Позвонили и сказали, вот сегодня вместо служения сходите, пожалуйста, в реанимацию к нашей одной молодой девушке. Она лежит в коме. Послужите ей, пожалуйста, исцелением. И он был в шоке, потому что он не знал, что делать. Ну как, обычно, чтобы молиться за исцеление, проводится человек через исповедание грехов. Спасибо. Проводится человек через исповедание грехов, там, ну, что-то делаешь ты с человеком, беседуешь с ним или что-то. Ну, хоть как-то, хоть поговорить там, хоть верит он, не верит он вообще. А тут кома, ничего не поговоришь с человеком. И он начал молиться перед Богом, говорил, Господь, ну, проблема есть, что будем делать, потому что я не знаю, что делать с человеком в коме. И Бог говорит, открой туристический справочник и посмотри, какие боги сейчас в Египте. И он открыл, и там те же самые, которые были во время Моисея еще, во время исхода из Египта. То есть вы знаете, чему египтяне поклонялись, они сейчас поклоняются некоторые, да, солнцу поклонялись. И Бог, когда делал казни над Египтом, то он стыдил надежду людей на этих лжебогов. Солнце Ра, знаете, да? Египетский бог, типа. Он выключил солнце. Помните, была тьма осязаемая? 3 дня и 3 ночи. Выключили солнце на 3 дня. Ваш Ра слабенький. Наш бог сильнее. Нил был у них богом. В кровь превратился. Они поклонялись разным животным. Жабам. И так далее. И эти жабы вылезали там на них, да? То есть мы видим, что Бог, он стыдил богов этого мира. И когда он молился, он понял, что ему нужно прийти, и что вот эта девушка больна, потому что она повязана идолопоклонством и ее, и предков. Там у них много было этого идолопоклонства. Он пришел. И именем Иисуса Христа начал запрещать всем этим демоническим силам, которые были, называл их прямо вот этими египетскими названиями. Ну, за каждым лже-богом, вы понимаете, стоит какой-то бес или демон, неважно. Он их всех связывал именем Иисуса, запрещал им действовать, запрещал удерживать эту женщину. И потом он попросил, чтобы сказал ей, что Господь тебе покажет свет, как ты можешь выйти как будто из этого внутреннего заточения. И вот она лежала месяц в коме, и когда он всех повязал и сказал ей выходить за светом Божьим, она пришла в себя полностью, полностью очнулась. И через неделю уже ее выписали в больнице, из больницы, и она могла уже нормально жить, ходить. Все у него было нормально. Очень большое благословение. Все-таки это такие вещи Бог показывает через это вот обучение для нас. Вот. И мы, конечно, будем делиться здесь основными истинами, которые нужны нам, чтобы ходить в свободе, чтобы ходить в исцелении. И сегодня мы поговорим об освобождении через прощение. Простая тема. И давайте мы посмотрим девиз служения Иисуса. Это Луки, 4 глава, с 16 стиха. Девиз служения Иисуса Христа. Для чего Иисус пришел на эту землю? Какое у него было призвание, какое у него было служение на этой земле? И мы, как его последователи и ученики, кто здесь ученик Иисуса? Да? То есть ученики, они должны научиться тому, что делает учитель. Правда? Вот у нас понятие обучения, оно немножечко искаженное. Это пошло из греческой культуры. Греки, они думали, что чтобы обучиться, учитель должен стоять, рассказывать какую-то информацию, ну как на проповеди. И ученики должны убедиться, что эта информация правильна, и поменяться. Неплохо, но работает только отчасти. Еврейское понимание обучения, которое Иисус тоже нес, было глубже. Мало того, что ты рассказываешь теорию, ты показываешь практику, ты это делаешь, и потом ты помогаешь ученикам начать делать то же самое. И мы видим, что кто становился учеником Иисуса в Библии, они учились сначала основным принципам веры, и потом они возрастали, становились тоже учителями, становились служителями, становились пасторами, становились апостолами, становились пророками. Это проходило со временем. Апостол Павел был призван в первый день, но апостолом стал лет через 14-15. Понятное дело, что на все нужно время, да? Так что, когда Иисус учит нас, то Он хочет, чтобы мы делали то же, что Он. Ну, хотя бы частично. Вот. Так что посмотрим, что делал Иисус и к чему призваны мы. Луки 4 глава, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Итак, лето Господне. В нашем русском языке лето – это сезон года. Как устарелое слово, это используется для обозначения года, юбилейного года. Во многих библиях есть сноска, что это говорится о юбилейном годе. Юбилейный год – это вещь, которая есть в Ветхом Завете, это есть в Законе Божьем, но в современном мире мы мало знаем о том, что это такое. Я немножко расскажу. Лето Господне благоприятное. Благоприятный год. Что это был за год? Или что это были за годы в Законе Божьем, в истории Израиля? К сожалению, насчет современного Израиля, я знаю, что они праздновали юбилейный год несколько лет назад, сейчас точно не вспомню. По-моему, в 98-м году они праздновали юбилейный год, если я не ошибаюсь. Но они полностью не делают то, что говорится в Библии, что нужно делать в юбилейные годы. Юбилейные годы были разные. Были маленькие юбилейные годы раз в 7 лет, был большой юбилейный год раз в 50 лет. Во время юбилейных лет прощались все долги, и все рабы, которые были рабами из-за долгов, отпускались на свободу бесплатно. Во время юбилейного большого года, раз в 50 лет, который был, не только все прощалось, но все имение, которое принадлежало когда-то тебе, твоему роду, должно было вернуться тебе. Вот эту часть, по-моему, никто не исполнял в современном Израиле. Это что, кому-то землю отдавать? Но это Божий принцип. Если бы наша современная экономика подчинялась этому принципу, у нас бы не было бы таких серьезных кризисов, потому что кредиты не давали бы больше, чем на 6 лет. И каждые 7 лет все бы кредиты заканчивались. Смог ты выплатить, не смог ты выплатить, все бы заканчивалось. Это Божий принцип экономики, принцип прощения. Он хорош не только тем, кому прощают, но и тем, кто прощает. Потому что если он высосет все соки из человека, тот человек ему больше никогда ничего не заплатит. Поэтому это принцип Божий. Принцип прощения всех долгов и принцип восстановления человека – в том, что принадлежит ему по наследству, в том, что принадлежит ему по праву. Принцип по милости Божьей. Без платы, без какого-либо отвоевывания. Ну, когда они завоевывали землю обетованную, понятное дело, что им нужно было повоевать. Но юридически Бог не требовал никакой платы. И вот Иисус этот, так сказать, денежно-материальный принцип, переносит на духовную сферу. Он говорит, что Бог прощает все долги людям. Он предсказывает, что Он пойдет на крест и заплатит за все. Все это все. Все грехи – это все грехи. Он сказал, что не надо ничего будет Богу платить. И что Бог дает что? Что он проповедовал? Предыдущий стих. Добрую весть нищим. Попробуй нищего порадуй. Надолго не порадуешь. Самые разбитые люди, очень трудно их вытаскивать. Исцелять сокрушенных сердцем. Бог знает сердца людей, что они сокрушены бывают. Это состояние, когда ты не можешь выпрямиться. Тебе могут говорить куча хороших советов. Тебе могут рассказывать, как ты должен делать, и что ты должен, там, куда пойти, и какие договора заключать, там, какие курсы проходить, чему учиться. Тебе могут рассказывать много хороших советов, но если твое сердце сломлено, если твое сердце сокрушено, у тебя нету силы подняться. Христос исцеляет сокрушенных сердцем. Он даст внутреннюю силу подняться и жить свободной жизнью. Мы поговорим сегодня как. Мы сегодня можем это получить. Потому что это лето как включилось на Голгофе, так оно не выключается. Христос простил все грехи всех времен и всех народов. Наша задача — прийти и взять то, что Он нам дарит бесплатно. Но надо понять, на каких условиях. Как это сделать? Как получить исцеление сокрушения сердца? Проповедовать пленным освобождение. Иисус не брал меч, лук, не шел каким-то узником войны, не знаю, там, в израильской тюрьме, не шел освобождать Иоанна Крестителя с оружием, да? Каких пленных он освобождал? Чем были люди пленены? Кто их держал в плену или что их держало в плену? Дьявол. Грех, болезни, проклятие. Ну, зло. И если человек сидит в этом плену, он не всегда может сам освободиться. Иисус говорит ему: «Я проповедую пленным освобождение. Если кто-то здесь в плену, чего угодно, для тебя имеется освобождение от Иисуса Христа». Слепым прозрение. Иисус исцелял слепых, но я скажу, что нам нужно исцеление наших духовных глаз. Мы очень часто, наши глаза закрыты какими-то очками. Очками ненависти, очками непонимания, очками разочарования, очками неверия. У каждого из нас бывают какие-то свои накладные очки. Иисус хочет дать нам прозрение. Когда мы видим мир, как он есть, когда мы видим Божью любовь, как она есть, мы можем с помощью Божьей любви идти в этот мир, жить здесь нормально, любить людей, служить людям, делать все, что нужно. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Люди многие мучаются в этой жизни. Даже, к сожалению, в церкви. К сожалению. Христос говорит нам, что Он послал, что Он был послан, чтобы отпустить измученных на свободу. Мы сегодня поговорим о некоторых вещах, которые нам нужно предпринять, чтобы мы, если кто-то мучается, чтобы был на свободе, если кто-то слеп, чтобы прозрел, если кто-то в плену, чтобы освободился, если у кого-то сокрушено сердце, чтобы это сердце исцелилось. Вы хотите получить это? Хотим. Я тоже хочу. Давайте мы посмотрим. Сегодня мы поговорим вот о чем. Это можно много проповедовать, потому что это призвание Иисуса, это, наверное, все проповеди, весь Новый Завет точно будет на эту тему, пол Ветхого Завета будет на эту тему. Можно много проповедовать. Но я хочу сказать, если Иисус это нам уже подарил, мы знаем, что на Голгофе Он заплатил все долги. И с точки зрения Бога, юридически, ни на одном человеке больше не значится долга. Он может взять то, что принадлежит ему. Он может выйти из своего рабства, он может быть свободным. От кого может зависеть освобождение? Если Бог темницу уже открыл. В другом Евангелии написано провозглашать открытие узникам темницы. То есть дверь открыта, но узники еще внутри бывают. Это зависит от нас. То есть нам нужно выйти оттуда. Цепи сброшены. Дьявол больше не царь. Он еще, как это, мафиозная структура работает, да, мы понимаем, что он там что-то делает в этом мире. Но юридической власти у него больше нету, потому что грехи прощены. На Голгофе все прощено. Я хочу сказать, что нас очень часто в темнице держат определенные связи, определенные цепи, которые не Бог должен разорвать, а мы должны разорвать. И сейчас мы поговорим об этих связях и о том, как они разрываются. Мне нужны будут добровольцы для сценки. Довольно много добровольцев. Начнем. Мне нужно папа и мама. Любые, мужчина, женщина. Ну, может, Ритуша с тобой, Ром? Сейчас не с тобой. Ты останешься за пультом. Конечно, можно. Ну, ладно, ограничимся мамой. Кто у нас из пожилых сестер поиграет роль мамы? Выходите кто-нибудь. Пожалуйста. Ну, постоять нужно будет, ничего страшного. Подержаться за ручку с кем-нибудь. Ну, выйдите. Две сестры выйдите мне. Еще кто-нибудь выйдете. Будет мама и дочка. Угу. Бог предназначил нам жить во взаимоотношениях. С самого начала, когда Бог сотворил мир, Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Он создал Адама и Еву, потом у них появились дети, и все эти личности, все мы живем во взаимоотношениях. Да? Вот представим, допустим, есть мама, есть дочка. Сыграем. У дочки есть муж. Изобразите мужа. Изобрази, Славик, мужа. На минуточку. Я потом сниму с вас все эти роли, не волнуйтесь. Это мы просто играем сценку. Вот дочка. Можно наоборот. Для цели сценки. Так, значит, у них у всех есть какие-то взаимоотношения, да? Допустим, есть хорошие взаимоотношения. Например, забота. Вот мама заботится о дочке. Она кормит, она воспитывает, да? Дочка, она слушается маму. То есть это хорошие взаимоотношения. Там муж с женой тоже хорошие взаимоотношения. Но могут быть и проблемные взаимоотношения, правда? Могут быть, да? Например, дочка может не слушаться маму. Бывает такое? Или только в сказках? Бывает, да? Соответственно, у мамы может образоваться обида на дочку. Да? И вот возьмитесь за руки. Да? Мы представим хорошие связи, добрые, мы не будем изображать. Мы представим только плохие пока связи. Потому что хорошие Бог создал, все прекрасно. Есть связь, обида. Да? Например, мама держится за дочку, она на нее обижается. Мама, когда обижается, например, она может сильно выругать свою дочку. Да? Может, бывало иногда. Бывало иногда, да? И может перегнуть палку, правда? Бывало, да? Бывает перегнуть палку. То есть, с другой стороны, тоже может быть что? Обида, да? То же самое может случиться с мужем, с женой, да? То есть, допустим, может быть, какие-то взаимные непонимания там. Кто-то кому-то чего-то пожадничал, или кто-то лишнее что-то взял. И там они как-то спорят, там не слушаются, не подчиняются. То есть всякие есть связи. Формируется такая сеть из различных обид, болей, различных восприятий. Можете отпустить пока руки. Значит, мне нужен человек для плохой роли. Я эту роль потом сниму. Ты не обидишься, Даник? Это не про тебя. Мне нужен просто кто-нибудь. Просто кто-нибудь. Например, у родителей есть ребенок. Или нет, пусть это будет не ребенок, пусть это будет сосед. Сосед, это будет сосед. Вот они выращивали в огороде капусту. Да? И они думали, вот у нас будет хорошая капуста. А пришел человек ночью и украл. И они узнали, случайно заметили, что это он сделал. Это не про тебя, это я просто так говорю. И у них образовывается обида и некоторая связь душевная, вот такая недобрая, да? Что они смотрят друг на друга. Когда вот, допустим, приходит человек, встречается, ты смотришь на человека, и вспоминается негативчик. Но это маленькая вещь, там, украл капусту. Я знаю, что у нас у некоторых подростков мобильники крали, и не просто крали, а насильно. То есть отбирали на улице с дракой. И когда вы встречаетесь с такими друзьями, что вы чувствуете? Или не друзьями? Просто вот, ты идешь по улице и видишь тех, кто это сделал. Поднимается, да? Боль поднимается, обида. И если... И все это вот эти цепи, это вот эти веревочки, которые дьявол старается опутать взаимоотношения людей. Есть хорошие взаимоотношения. Можно быть в дружбе с соседями. Можно быть в дружбе папы с мамой, там, с тещей, с зятем, с невесткой, с детьми, с родителями, с внуками, с почтальоном на почте. Со всеми кто угодно, можно быть в хороших отношениях, это Бог задумал. Но дьявол старается везде свой яд пропустить. И появляются цепи, появляется несвобода. То есть муж смотрит на жену, вспоминается боль, обида. Жена смотрит на мужа, боль, обида. На маму друг с другом боль, обида. Там, допустим, на соседа, который что-то натворил, боль, обида. Вот эти вот связи, они находятся между друг другом. Есть хорошие душевные связи, есть плохие душевные связи. О душевных связях написано в первой книге Царств, у вас место Писания есть, 18 глава, мы не будем его открывать. Там написано, что когда Давид победил Голиафа, и Ионафан видел вот эту победу, то он так сильно полюбил этого парня, он так сильно подружился с ним, что душа его прилепилась. Душа его прилепилась к душе Давида. Он подарки ему дал, он стал вместе с ним дружить, гулять. Они вместе все делали. И потом, когда были конфликты с Саулом, то Ионафан помогал Давиду, чтобы Саул его не убил. Это была хорошая душевная связь, пример доброй душевной связи. Видим, душа прилепляется. Но пример недоброй душевной связи, когда душа прилепляется, но не потому, что он твой друг и классный парень, Не потому что она твоя любимая жена или кто-то, а потому что он тебе что-то сделал, и ты об этом помнишь, и тебе все равно больно. Хотя это было, может быть, 5 лет назад. Что говорит Бог? Бог говорит, что нам нужно... Что делать с обидами? Прощать. Возьмитесь на минутку за руки, да? Вот представьте, Иисус хочет вытащить пленников на свободу. Вот они все в тюрьме, в темнице греха. Открывается дверь. Один пленник пытается выйти на свободу, но связи его держат. Боль не уходит, потому что он их не отпустил. Иисус не хочет вламываться в наши взаимоотношения. Он говорит, простить нужно нам. И когда мы приходим к Богу, мы можем рассказать, Господь, я пережил вот такую обиду, вот сосед украл у меня капусту, мы так хотели покушать, надеялись, и вот ничего нет. Господь, ты меня простил, и я тебя прощаю. И потом надо эту связь отпустить. Да? Отпустить. Это вот здесь. Это одну связь мы отпустили. То же самое, допустим, муж с женой там. Он рассказывает все, что там ему было больно, все, что было обидно. Просит прощения сам, если был неправ. И тоже связь отпускается. То же самое между мамой, да? И вот теперь они могут спокойно выйти на свободу. Да? Пожалуйста, присядьте. Я снимаю с вас эти роли во имя Иисуса Христа. Это чисто сценка, да? Прочитайте дома о дружбе Иоаннафана и Давида. Вы увидите, что душа прилепилась. Вот здесь у вас на конспекте баночка с клеем. Бог каждому из нас дал много разных баночек с клеем. Одна из самых, самая сильная в физическом мире баночка с клеем — это супружеские узы. Библия говорит, что Адам прилепился к своей жене, и что муж прилепляется к своему муж прилепляется к своей жене. Да. Вот. Это очень сильный клей. Хорошо, когда этот клей в браке. Когда этот клей вне брака, то там проблемы. Там возникает тоже душевная связь, но она недобрая, потому что она не под покровительством Бога, она под покровительством непослушания Богу. Когда мы слушаемся Богу, мы кланяемся Богу. То есть душевная связь между мужем и женой. Все хорошо, пусть играет. Иисус говорил, позволяйте детям приходить ко мне. Душевная связь между мужем и женой, она освящена Богом, она благословена Богом, потому что они слушаются Богу. Это они заповедь исполняют Божью, что надо плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею. Когда мужчина-женщина или там сейчас вот однополые отношения возникают, да, они вне брака. Они не слушаются Бога. Они не делают то, что Бог предусмотрел. Они делают то, что Бог задумал. То есть это получается непослушание Богу. Непослушание Богу — это поклонение дьяволу. И там, где идет поклонение дьяволу, там идет проклятие. Слушаешься Бога — благословен. Не слушаешься Бога — проклятие. Там эта связь, эта цепь есть очень сильная, и она держит человека иногда в рабстве. Человеку нужно покаяние, освобождение. Иногда нужно, может быть, молитва служителя за человека, если эта цепь очень сильно держит. Господь эти цепи снимает. Но сегодня мы поговорим о взаимоотношениях и о прощении. Да? То есть именно об этой связи. Связь, которая возникает по причине обид, связь, которая возникает по причине взаимно нанесенных ран и боли, и долгов. И что с этим Господь повелевает нам делать? Давайте мы прочитаем центральное место Писания на сегодня. Это будет Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Мы понимаем, что Иисус хочет выпустить узников, но некоторые узники держатся друг за дружку. И это мешает им выйти на свободу. Итак, тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». То есть Петр думал, что 7 – это круто. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». Разные оценки на современные деньги идут, но что-то вроде в районе 10 миллионов долларов. Хорошая сумма денег для раба, который своих денег не имеет. Хороший долг. А я не думаю, что ему кто-то дал этот долг. Я думаю, что он, может быть, разбил какую-нибудь дорогую вещь в доме хозяина. Может быть, он еще что-то повредил, попортил. Это же не обязательно брать в долг, чтобы быть должным. Разбил золотую вазу хрустальную с алмазами. Вот и пожалуйста, да? То есть это совершенно не факт, что он одалживал у него. Он просто был ему должен по каким-то своим проступкам. Их было так много. И как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Мы видим, что, к сожалению, грехи отражаются на близких людях. Вот хочется, чтобы нет. Но мы должны понимать, если грешишь ты, то в рабство попадает вся семья. К сожалению. Мы должны быть ответственными за свою жизнь. Мы не можем быть ответственными за жизнь наших родных, близких, что они там натворили. Но только по мере того, что мы там воспитываем детей, влияем на своих других родных. Но мы со своей стороны должны с Богом вести чистую жизнь. Потому что если мы должны, долг греха есть, то это влияет на всю семью. И на все имущество. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг отложил на несколько дней. Я правильно прочитал? Не отложил? Что просил раб? То есть подожди, я все заплачу. Я больше никогда не буду. Я буду хороший. Я тебе буду служить. Я отработаю все, что там надо было. Это так раб думал. А господин что думал? А господин знал, что раб ничего ему не отработает. И господин не хотел, чтобы раб ему отрабатывал. Наш Бог не хочет, чтобы ты отрабатывал за свои грехи. Наш Бог хочет тебя простить. Очень просто. Простил. То есть мы видим 10 тысяч талантов. Огромная сумма, которая никогда, никакой бы раб ни за что не отработал. Вообще, в принципе. Хотя бы потому, что он раб, и как он вообще может отработать? Ему ничего не принадлежит. Все, чтобы он заработал, и так его господину принадлежит. Он раб. Он не может отработать. Ты и я, мы не можем отработать свои грехи. Забудь об этом. Возьми Божье прощение полностью. Не пытайся быть хорошим для Бога своими силами. Прими прощение, и Он поможет тебе вырасти в благословенного человека. Итак, читаем дальше. Прощенный человек, полностью свободный от всех долгов. Это юбилей, это то, о чем мы говорили. Бог всем все прощает на кресте Голгофы и заплатил за все грехи. Раз и навсегда, полностью. Прошедшее, настоящее и будущее. Раб же тот, выйдя, 28 стих и дальше, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев. Значит, динарий платили человеку, который работал за плату. Вот день он отработал на поле, ему платили 1 динарий. Это была плата наемного работника на день. На эту плату в то время можно было купить столько ячменя, чтобы накормить семью, муж, отец и 10 детей на один день. В принципе, это такая более-менее справедливая плата выживания. Минимальная зарплата на один день, динарий. Его товарищ должен был ему 100 таких динариев. Он должен был ему 100 ежедневных зарплат. 100 дней — это получается чуть больше, чем 3 месяца, да? 3 месяца с половиной где-то примерно получается. Он должен был ему в размере 3,5 минимальных зарплат. Ну, для раба это не маленькие деньги, согласитесь. Если ты бы мог жить 3 месяца и не работать с половиной. И чтобы накопить такие деньги, если ты получаешь в месяц по динарию, чтобы накопить такие деньги, ну, наверное, год нужно работать. Ну, ты же ешь там, и спишь, одеваешься, там что-то тратишь на себя. То есть, наверное, это годовые накопления. То есть это не маленькая сумма. Но по сравнению с 10 миллионами долларов, это маленькая сумма. Но для человека это не маленькая сумма. Итак, что он сделал? Он начал его, схватил и начал его душить. Эта связь была не разорвана. Он этой цепью пытался удушить долгом своего товарища. Тогда товарищ пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Он говорил ему те же самые слова, что тот говорил государю. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, в тюрьму, пока не отдаст долга. Значит, мы немножко посмотрим, что это была за темница. То есть откуда человек в тюрьму-то попал теперь? Кто посадил его в тюрьму? Другой человек. Да? Дорогой, если ты не прощаешь кого-то, и он об этом знает, он чувствует, что ты держишь его в тюрьме. Не держи людей в тюрьме. Если Иисус пришел открыть тюрьмы и выпустить узников, твое непрощение держит в тюрьме этого человека. Он чувствует, как ты к нему относишься. Не делай этого. Более того, у этого есть последствия. Что человек посеет, то и пожнет. Но урожай приходит больше или меньше, чем посеяли обычно? Больше. То есть если я посею зернышко пшеницы, и оно вырастет, то вырастет 30, 60, а то и 100 зернышек. Кому как повезет. Много вырастет зернышек. Что посеешь, то пожнешь. 31 стих. Товарищи его, того, кто в темнице теперь сидит, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. То есть они пошли, пожаловались царю. Да? Поверь мне, в духовном мире есть тот, кто все расскажет Богу. Бог не останется неинформированным о твоем непрощении. Тогда государь его призывает его и говорит. А теперь смотрите очень важный момент. Призывает его и говорит: «Злой раб». Вы бы хотели услышать такие слова из уст Иисуса? Я бы не хотел. Но здесь говорится о государе. «Весь тот долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И смотрите, что сделал дальше царь. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Истязатель снизу. Греческое слово, тот, который пытает, палач. В то время тюрьма использовалась не только для того, чтобы держать преступников от нормальных граждан, ну и для политических заключенных, как всегда, но и для того, чтобы выбивать долги из семьи. Главного должника сажали в тюрьму, его там били, об этом знали его родственники, и таким образом морально давили на то, чтобы долг был возвращен его родственниками. Ну и там он тоже работал в тюрьме рабским трудом. Мы понимаем, что это духовная истина, потому что следующий стих говорит. Так, вот теперь давайте внимательно прочитаем. Так, то есть так же. И Отец мой небесный. О ком говорит Иисус? Ну, о Боге, Отце, да? Отец небесный. Поступит с... Кто относится к слову «вами»? Если. Стоит условие. Очень серьезное условие. Вот эта часть является основной цепью, на которой сидят большинство людей в этом мире. Потому что грехи все остальные прощены. Но если не прощаем, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его, вот если не прощаем, то попадаем в тюрьму к истязателям. Приходит в жизнь человека, даже христианина, даже тому, ведь царь сначала простил, а потом что? Вернул назад все 10 миллионов долларов. Чтобы этот раб, который не собирался прощать, он почувствовал на себе, что такое тюрьма, что такое истязатели, и подумал вообще, хочет он такую жизнь или не хочет. Дорогие, на этой земле нет ни одного человека, кто бы должен был Богу мало и мог бы ему это вернуть. Мы все должны, кто 10 тысяч талантов, кто 20 тысяч талантов. Я не знаю, я, наверное, миллион талантов должен Богу. Но Бог, Он простил нам это. На кресте Голгофы Он все взял и положил на Иисуса. Иисус за всех расплатился. Что Ему пришлось пройти на кресте, трудно вообще даже представить своему уму. И Бог, Он простил нам все. Лето Господне благоприятное, тюрьмы больше, тюрьмы открыты, двери открыты, цепи сняты. Выходи, радуйся жизни, будь счастливым, восстанавливай свое финансовое положение, восстанавливай духовное, душевное состояние там. Все, Бог хочет благословить каждого человека на этой земле. Но люди держат обиды друг на друга, держат какую-то боль внутреннюю, не отпускают, не хотят смириться с пред Богом и сказать: «Господь, не я буду судить этого человека, но ты сам с ним, пожалуйста, работай». Ведь то, что вы его простите, не значит, что Бог не будет там его наказывать или с ним что-то делать. У Бога с каждым человеком индивидуальная работа. Он знает, как работать с каждым из нас. Но мы не должны заниматься вот этими делами. Судить, не прощать, в тюрьму сажать, выдавливать из человека что-то. Или там просто держать его на расстоянии. Ну, на безопасном расстоянии, если он вам продолжает вредить, можно держать. Я имею в виду, как бы, да, люди не хотят говорить друг с другом, да. Я с тобой не разговариваю. Это манипуляция. То есть человек чувствует, что ваши отношения больные, что у вас проблема. Итак, дорогие мои, не оставим это теорией. Я предлагаю сегодня практику. Мы все проходим различные раны, боли, испытания, трудности. Я не думаю, что так уж легко всем нам. Ну, может быть, некоторым сегодня и не надо никого прощать, уже все прощено. У кого-то, может быть, какая-то цепь висит. Или ты приклеился к чему-то, оторваться не можешь. И больно. Бог сегодня хочет это все поразрушать. Не хорошие взаимоотношения, а больные. Больные, нездоровые взаимоотношения, обиды. Я хочу попросить разделиться по группам, по два, по три человека. Как вам удобно, с кем вам удобно. И помолиться друг за друга. Может быть, окажется, что в вашей группе все простили. Тогда вы можете помолиться за остальных людей в церкви. Может быть, окажется, что в вашей группе кто-то имеет какую-то обиду или боль, или рану. Нужно помолиться. Библия говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Не только в своих проступках. В проступках против вас можно признаваться. В том, что вам тяжело, в том, что проблемы. Давайте так быстренько, чтобы не тратить времечко. Самоорганизуемся. По два, по три человека. Договоритесь друг с другом, с кем вам удобно помолиться.